Глава 6. Земля. Май. Прости своего врага, но помни, как зовут этого ублюдка. По такой схеме сосуществовать предлагаешь? Я едко усмехаюсь. Забавно. А ты боец, черная королева. Прямо росомаха свирепая. Из тех опасных женщин, которые красят губы исключительно кровью поверженных врагов. А что, мне нравится этот титул. Я его принимаю. Черная королева. Звучит? Хотя, помнится, при нашей последней встрече я была больной, сумасшедшей сукой, паучихой и змеей. Ах да, еще бешеной крысой, если не ошибаюсь. Не обольщайся сверх меры. Это всего лишь смена риторики и не более того. Снова усмехаюсь. Что ж, может быть, я все же не убью тебя, когда все закончится. Ну а сейчас, похоже, нам никак не обойтись друг без друга. В ее голосе звучит не то утверждение, не то вопрос. Я могу рассчитывать подробнее ознакомиться с тем, как там у вас на новом месте? Покажу, киваю я. Вот не до того пока, чтобы начинать выяснять, что там между нами с ней еще совсем недавно происходило. Всего несколько дней назад. Нам нужна Рул и ее оловянные солдатики. Во всяком случае, пока нужна. И по боку личные чувства и отношения. Голый прагматизм — основа любого успешного бизнеса. В конце концов, ведь и добрые, и злые, став мертвыми, на третьи сутки совершенно одинаково воняют. Вот такие зигзаги кривые в жизни приключаются, без четкого вектора постоянного одностороннего направления. А договариваться с ней можно, особенно теперь. Ну а когда победим, вернее, если победим, тогда уже и будем думать, как нам прошлые вилы между собой разгибать. Иногда приходится становиться союзниками с теми, кого не очень любишь и даже немного опасаешься. И кому не веришь ни на грош, забывая о прошлом. Временно забывая. Но пока мы с тобой, возможно, и поплывем в одной лодке. Оглядев Шептуна, Зимнего и Яныча, размышляю вслух, старательно проигнорировав только что вернувшуюся из портала амазонку. А нам с тобой и не нужна взаимная любовь, Горан. Мне нужен твой портал, а тебе топоры и дубины моих людей. Сколько их у тебя осталось, кстати? Хочешь оценить мое приданное? Это уже деловой разговор. Совсем чуть-чуть, меньше 300. Она горделиво вскидывает подбородок. Ого! Я был уверен, что они вас почти полностью разобрали. Я потихоньку снова обрастаю мясом. Хлыст взглядом подтверждает сказанное. Да ладно, как? Не поверишь, многие приходят сами. В моменты тяжких потрясений люди тянутся к сильному лидеру. Пусть даже вчера шарахались от него, как черт от ладана. Ну да, на фоне этих упырей ты просто душка. Святая Рул. Заступница и защитница. Народ по малой капельке, ну, утекает из города. Пытается во всяком случае. Некоторые, кому повезет просочиться между патрулей, попадают и к нам. Разные люди. Решительные и трусливые, ментально стойкие и не очень. Одни решают остаться с нами сами, другим даже сейчас неплохо помогает профессиональный гипноз плюс приобретенное мной умение подчинения. Оно весьма действенно влияет на психологически слабых людей. Кстати, ментальная неустойчивость вовсе не означает физическую немощь. Чаще всего даже наоборот. Те, кого удается подчинить, самые крепкие бойцы, если отдать соответствующий приказ. Умрут, но выполнят. Практически идеальные солдаты. Так же, как и бойцы врага. Нет, там все же несколько другое. Хотя пока я ни в чем не уверена. Вот, кстати, а ты можешь их перевербовать? Ну, использовать это свое умение подчинения. И если не секрет, что это и как работает? А у тебя такого нет? Как же ты управляешь? Исключительно личным обаянием, харизматичностью и природной красотой души, хмыкаю я. Так что там с перевербовкой? Не могу тебе ответить. Пока не могу. Возможно, необходимо иметь ментальную силу выше, чем у того, кто ими управляет. А у него ее, видать, без меры. Но, думаю, и почти уверена, там есть что-то еще. Какая-то внешняя сила ему помогает. А раззомбировать эти организмы, хотя бы теоретически, возможно? Снова будучи сна, нет. Бесполезно. Во всяком случае, сейчас. И даже когда у меня будет больше материала для выводов и анализа, тоже сомневаюсь. Далеко не факт, Горан, что подобное вообще возможно. Психика человеческая и все с ней связанное — материя тонкая и метрической системой неизмеряемая. Да, у жизни припасено много неразгаданных тайн для человеческого понимания. Вздыхаю я. В общем, понятно, что ничего не понятно. «Угу, это тебе не как-либо что, а что-либо как!» Почесывая затылок, поддерживает меня художник. Тоже весьма далекий от психиатрии и загадок человеческого мозга. «А я только-только пить бросать собирался». «Мы их душили-душили, душили-душили», перенимая эстафету у художника, бурчит себе под нос Зимний, старательно разглядывая кончик тлеющей сигаретки и избегая глядеть в моем направлении. Похоже, данный суровый мэн для себя все уже решил. И почему я не удивлен? Слушай, а ментально давить ты их пробовала, конечно. А то я попытался сегодня ночью, но видимого результата не наблюдал. Не поддаются. Простые обратившиеся уж точно. А на разумных попрактиковаться случая не было. Да и подобная неслабая поддержка с другой стороны там по-любому имеется. Вообще, что ты от меня хочешь, Горан? Времени-то прошло всего ничего. Ну да, ну да. Одним словом, мне надо подумать. Стоит ли оно того? Своих я заберу, так или иначе. Возможно, даже только за один этот раз уложусь. Так ради чего мне упираться и людей под молотки пускать? За город? И на кой он нам? Ништяки и полезности мы худо-бедно и по дальним поселкам. Без настолько запредельного риска наковыряем. Да ладно, Егор, не набивай себе цену. Я и так заранее согласна на любую. Давай откровенно. Если бы портал был у меня или... к примеру, у твоего Зимнего. Рул дружелюбно улыбается вскинувшему на нее глаза Валерону. Мы могли бы махнуть рукой на тех, кто здесь остался, но даже мы бы вернулись, чисто из самолюбия. У тебя оно, конечно, не столь гипертрофировано болезненное, как у нас с твоим другом, но тоже имеется. Не обманывай себя, милый. «Да и хрен бы с твоим самолюбием, допускаю, что ты, в отличие от меня и этого достойного джентльмена, сможешь усмирить свою гордыню. Ибо напрочь лишен чувства собственного величия. Это я поняла. Но ты не сможешь бросить людей, хоть и старательно демонстрируешь всем и прежде всего самому себе безразличие и даже презрение к судьбам обывателей». Представь, сколько таких же детишек, как в твоем детском доме, здесь страдать останется. Под этими животными, каннибалами и педофилами. Рул безмятежно и одновременно требовательно, ожидающе уставилась на меня прозрачным, как горный родник, взглядом. Цинично гыкаю в ответ. «Ты завязывай мне на гнилое давить, кобра!» Из твоих уст подобные стоны о тяжкой участи народа почему-то звучат совершенно неубедительно. «Мне нужно снова напомнить тебе о совсем недавнем прошлом, или сама с этим справишься?» «Извини, ок. Как скажешь, дорогой, теперь ты здесь командир. Ни на что не претендую. И вся под тобой». Она миролюбиво поднимает ладони, сооружает смиренную морду и украдкой косится на реакцию амазонки. Но, не продержавшись и 2 секунд, фыркает. «Для начала мне хотелось бы взглянуть на все происходящее своими глазами, а потом и по области прокатиться, ведь зачем-то бесноватые в поля уходили. Где-то тусили весь этот месяц. Что они делали? Как и почему объединились? Может, в этом и заключен ключ ко многим вопросам. Ну и, само собой, крестьянским народом обрасти тоже лишним не будет. И, кстати, вы, насколько я понимаю, тоже решили с нами в долю войти. Интересуюсь я у молчаливого Петра». «Да. Иного варианта не вижу», — лаконично отвечает он. И, опережая следующий закономерный и предсказуемый вопрос, по-военному четко и развернуто докладывает. «Имею на довольствии 134 человека, из них 43 полноценных бойца, остальные гражданские, жены, дети, иные родственники. Сейчас базируемся там же, где и они». Полковник мотает лысой и большолобой головой в сторону Рул и Хлыста. Неопределенно киваю. «Понял, услышал. Но нам еще союзники нужны, просто жизненно необходимы. У вас есть такие на примете?» «Практически все разбежались. Осталось не так много цельных групп. В основном пока гуртуются по пригородным районам. В самом городе концентрация демонов очень велика. Сказать, что он полностью ими контролируется, не будет преувеличением». «Казахи?» «Кажется, откочевали куда-то южнее города. А может и вообще в степи исторической родины подались. А крутые пассионарии, в городе ведь разных банд хватало». «Кто, как и мы, партизанит по буеракам. Кто-то снялся и ушел в неизвестном направлении. Многих частично вырезали, частично поработили. Но ведь процесс еще только начался». «Давайте поподробнее, а я послушаю. А после на досуге подумаю и сверю со своими впечатлениями. Излагай, пожалуйста, ты, Виталий. А то словам этой дамочки я как-то не особенно привык доверять». Рул демонстративно оскорбленно округляет глаза и монашески поджимает губы. Потом выпускает дым колечком и со всем вниманием начинает его рассматривать. «Схватки бездумны, прут на пролом дурниной, без изысков и лишних телодвижений», — кивает хлыст. «Вершина их интеллектуальной деятельности. Когда не дотягиваешься, можешь швырнуть во врага, что под руку подвернется». «Да, мы тоже наблюдали подобное. Но, сам понимаешь, количество в данном случае поважнее качества будет. Так что не стал бы делать ставку на их тупость и заранее оргазмировать от собственной крутизны. Тем более, что их разумные боссы не дурнее нас с вами будут. Сами же говорите». «Угу. Командиры, да. Поумнее личного состава. А что касается бойцов, именно в этой ярости и отсутствии страха перед смертью их сила. И в том же слабость. Злоба полностью подавляет инстинкт самосохранения. Они весьма тупо лезут в лоб на пулеметы, абсолютно не страшась гибели. Максимум, на что способны, — обойти с тыла. Но и там будут переть, как паровоз по рельсам. Прямолинейно и без фантазии. Против достаточного количества стрелков одержимые не пляшут. Ну а они, как я понимаю, у тебя среди новых друзей имеются в достаточном количестве». «Стрелки — это сила», — соглашаюсь я. «Но я, собственно, не о том вовсе спрашивал. С их боевыми характеристиками, слабыми и сильными местами, тактикой и стратегией будем предметно разбираться не здесь и сейчас. Что там в городе? Хотелось бы подробнее для более полного понимания текущей ситуации. А то мои разок прошлись по окраинам, говорят, жесть полная». «А чего, собственно, про город рассказывать? Жесть и есть. Все так. Можно в несколько слов уложиться. Здесь сейчас мрачное, инфернальное средневековое рабство. В самом непосредственном смысле. Они в смысле обратившиеся — хозяева. Остальное население — рабы. Кто не покорился — смерть. Кто с оружием, хотя бы с ножом — смерть. Всех подряд не режут, как поначалу. Это так. Но в диком страхе держат. Всюду виселицы. Не поверишь, железные клетки. В клетках люди висят, дохнут потихоньку. Как в кино. Хлыст мрачно качает головой. То-то там у них креативит вовсю. А есть еще и распятые. Даже сожженные у столбов электропередач попадаются. Нашли им применение. Головы на пиках. Куски разрубленных тел. Ну и все такое. Говорю же, средневековье в полный рост. Даже у меня волосы дыбом встают, и не только на голове». «Да и еще», — вставил свой густой бас полковник. «Похоже, они вводят клейма для всех необратившихся. Чипируют, так сказать. Метят раскаленным железом. Ставят крестик на скуле. Вот тут», — показал Петр. «На себе не показывай», — попросила материнского бывшего Кэти. «Не то серьезно и суеверно, не то со скрытым подгребом. У дочери змеи, как и у матери, не всегда сразу поймешь». Петр Фугас не выдал абсолютно никакой реакции на слова экс-падчерицы. Возможно, просто привык к постоянным провокациям. А что люди, как реагируют в массе? Непривыкшая находиться на периферии внимания психиатриня наконец-то находит повод вставить свои 5 копеек. «Чтобы понятнее было, упрощу до предела. Это своего рода тоталитарная секта. Во всяком случае, по типу, ближе всего к ней». Безусловное подчинение, перерастающее в абсолютное порабощение, массовые ритуальные казни, человеческие жертвоприношения и прочее. Это характерные черты самых жесточайших тоталитарных сект прошлого. Успешно перехватив внимание и инициативу, она продолжает лекторским тоном. Основная масса, это, к слову, в среднем обычно до 90% населения, сразу принимает свое новое положение и свой новый статус. Достаточно стремительно с ним свыкается и быстро забывает о прошлой жизни. Если власть предельно жесткая или просто творит беспредел, то масса отвечает на это еще большей покорностью и халуйством. А впоследствии сатрапа и тирана начинают вполне искренне любить. Лишь единицы остаются бунтарями внутри. Овцы остаются овцами, даже если они не покрыты шерстью. Умеют издавать членораздельные звуки и умеют класть пищу в рот передними лапами. А ходят на задних конечностях. Рул презрительно кривит тонкие надменные губы. И вообще, так называемому простому люду, сирич обывателям в массе своей, по большому счету, все едино. На кого впахивать, под какие лозунги и под какую идею или музыку. Лишь бы кормили и указали четкие границы дозволенного, чтобы ненароком по незнанию их не нарушить. Ко всему привыкнут в конечном итоге. Короче, мне надо самому посмотреть на этот ужастик. Да и вообще, жалом поводить. Значит, как здесь закончу, портал на перенос настрою. Подальше куда-нибудь, чтобы не примелькался. И пока он переноситься будет, как раз время на экскурсию появится. Так спокойнее, зная, что выход тебе не отрежут. Со звонким хлопком хлыст дуплетом убивает сразу двух кровососущих. И довольно ощеривается. Будто все проблемы одним махом аннигилировал. «Своих, как я понимаю, ты с нами сейчас решил отправлять». Киваю на пожилую женщину с девочкой, терпеливо ожидающих в сторонке под кустиком. «Дочь, кстати, на тебя очень похожа». «Угу». Дернув уголком рта, улыбается Виталий. «А чего ждать-то? Как раз хотел тебя об этом просить». «А зачем меня просить-то? Договаривались ведь. Только ты сам знаешь, как там. Тоже не настолько все сахарно и нарядно, как хотелось бы. Но гораздо безопаснее, без сомнения. Ну а сам-то чего думаешь?» «Думаю...» — непонятно отзывается он. «Я бы тоже переправил к вам имеющийся мирняк», — встревает в наш разговор Петр. «Да и личный состав, возможно, тоже. Пока не выработаем внятную тактику ведения боевых действий, не вижу смысла его присутствия здесь». «Переправим», — киваю я вояке. «Сейчас прикинем. Только ты с запасами и полезностями озаботься. С продуктами и прочим у вас как? Пока мы там здешним провиантом народ кормим, в основном. Не до охоты рыбалок особо. Все настройки впахивают». «Все имеется», — кивает полковник. «Обеспечены всерьез и надолго». «Отлично. Тогда как перекинем портал, так и займемся твоими». «Желательно по правому берегу, если такое возможно», — уточняет он. «А то мосты только в городе, не пройти, а лодок на всех не напастись». «Согласен, сам о том же думал. Так и сделаем. Ну и передвинемся еще подальше от города». Кивая на уходящих к арке родных хлыста, в полголоса честно признаюсь Рул. «Не ожидал от тебя подобного гуманизма. Или это все же продуманный и хорошо замаскированный рационализм? Просто думала, что в новых реалиях я могу весьма неожиданно сдохнуть в любой момент. Как и все мы здесь». Серьезно, без свойственной ей иронии, отвечает Светлана. «Я останусь с Гороном и его людьми». С вызовом, зыркнув в сторону матери, неожиданно влетает в разговор до того молчавшая Кэти. И вопросительно смотрит мне в глаза. В ответ на молниеносный взгляд Рул неопределенно пожимаю плечами и трясу гривой, тем самым подразумевая, что я ее не агитировал. Может, ты сама слишком часто сморкалась в самооценку девчонки. Но это точно не моих рук дело. «Что ж, ты совершеннолетняя, сама решай. Только сдается мне, что у нас с Гороном снова мир, дружба и союз намечаются. Мы нужны друг другу как никогда». Она снова бросает взгляд на меня. «Все возможно, только теперь это будет союз равных. И с правом моего решающего голоса». Подчеркиваю последние слова. «Ты уже порулила? теперь дай другому попробовать. Я же говорю, я вся твоя, мой милый. Любой каприз. У амазонки на этот раз хватает ума не повестись на прикрытую провокацию. Ну вот опять, стоп, а вот это уже что? Оперативно они тебя пробили, однако, присвистывает хлыст, проводивший дочь и мать. Все присутствующие дружно уставились на меня, явно желая протереть сквозную дыру в моем лице. Вот он вызывает Горана, вот он вызывает Горана. Горан, ответь вот оно, это в твоих интересах. Чуть поколебавшись, решаюсь. Ладно, уговорил черт красноречивый. Да, ведь весьма быстро мою персону вычислили. Действительно. Горан на приеме. Кто ты, настырный и упорный человек? И чего тебе от меня надо? Спорный вопрос. Кому из нас двоих это сейчас необходимо больше? Неизвестный абонент задорно фыркает и продолжает. Отвечаю на твой первый вопрос. Я главный среди тех, кого вы называете обезумевшими и одержимыми. Или уже обратившимися. Впрочем, неважно. Повторяю, я здесь самый главный. И сразу к слову. Мои дрессированные зверушки окружили и сейчас зайдут в гости к твоим людям на дачах. А ты умеешь устроиться. Уютное местечко, говорят, и люди хорошие. Бабенки и девчушки, да и мужики вполне упитанные. Кто работать не сможет, все едино в дело пойдет и сгодится. Даже без соли. У нас отходов не бывает. Неизвестный собеседник коротко хохотнул и продолжил вещать. «Да, мне тут докладывают, у вас там еще и очень милые детишки. Во всяком случае, моим неандертальцам они нравятся. И признаюсь тебе, со всей откровенностью, когда им что-то нравится, их очень трудно убедить не ломать игрушки. Они ведь у меня сами как дети, только с большими херами и острыми топорами. Соображаешь?» «Продолжай», — предлагаю я. «Продолжаю». Покладисто соглашается собеседник. «Видишь ли, Горан, есть за ними одна животная слабость. До полусмерти оттрахать все, что шевелится, невзирая на возраст, а то и пол. А потом на вертел... Впрочем, бывает, что и сырым не брезгуют. Даже подмыться будущей пищи перед приготовлением не дают иной раз. Фу, самому противно, веришь? Животные — одно слово». Ну, пока моим ребяткам-командирам, из тех, что поумнее, с трудом, но удается держать в узде подобные скотские порывы своих подчиненных. Только надолго ли их хватит в данном случае? Вот в чем вопрос. А вдруг они устанут и отвернутся? Поссать отойдут или вздремнуть решат? Ну так как? Может, поговорим уже? Или ты продолжишь меня игнорировать? Я ведь не давлю и не навязываюсь, не мой стиль. Решать только тебе. Самому, Горан. Как говорится, вольному воля. Я тебя услышал и понял. Чего хочешь? Уверен, ты будешь рад узнать, как мало мне надо. Я в целости и сохранности верну тебе всех твоих людей. И позволю вам уйти. Не вижу, но знаю, что ты крайне удивлен. Усмехается невидимка. Сейчас удивлю тебя еще больше. В обмен на многих я желаю получить всего лишь одну. «Зотову Лидию Михайловну». «Она ведь у тебя?»